со страху. Обойдя угол, он двинулся дальше, пока со всей силы не трахнулся лбом о столб, выросший будто из-под земли, как раз между слепо раздвинутыми руками. Охнул от боли, сдерживаясь, чтоб не застонать, ощупал столб. Что это, стойка лестницы? Скользнул руками вверх и наткнулся на деревянный выступ. Ступенька. Он задержал дыхание, чтобы успокоить сердцебиение, пошел на цыпочках вперед, держась за столб, нащупал ногой нижнюю ступеньку, начал подниматься. Левой рукой держался за узкие перила, правый, вытянутый перед собой в кромешной тьме, он страховал глаза и так поднимался все выше, пока пальцы не уткнулись в гладкую поверхность двери. Остановился на верхней ступеньке, прислушался тихо. Слышно только его дыхание. Нащупал ручку, дрожа от страха, повернул. Дверь отворилась бесшумно, и он вступил в кухню Чарльза Тодда. Утопленный в потолке светильник горел холодным светом, заливая пустую кухоньку молочно-белым сиянием. Тодд явный сторонник функциональности. Кухня являла некий симбиоз Баухаус и административного дизайна НАСА. Баухаус — художественная школа дизайна, основанная в Веймаре в 1919 году Вальтером Гропиусом, разрабатывавшая основы функционального дизайна в архитектуре и прикладном искусстве. Столики вдоль стен с темно-коричневым пластиковым покрытием, сияют металлические ручки ящиков и дверец, кухонный комбайн, вмонтированная в стену высокочастотная электропечь, кофемолка «Браун» и сверкающая ультрасовременная кофеварка «Экспрессо». Осторожно прикрыв за собой дверь, Филипп на цыпочках пошел по выложенному темно-синей плиткой полу к двери, ведущей из кухни в дом. За ней узкий коридор вел к парадному входу. Филипп пошел вперед, заглядывая в комнаты, шедшие по правой стене. Столовая, длинная, узкая комната, массивный деревянный стол, полдюжины кожаных кресел с хромированной отделкой, на ослепительно-белой стене тавристский ритуальный коврик. За столовой маленькая квадратная гостиная с окнами на улицу, та же мебель, кожа, хром. На стене, судя по колориту, явно произведение Розенквиста. Судя по обстановке, тот человек умеренных вкусов, но не исключено, что не в хозяине дело, просто поработала рука декоратора. Подойдя к лестнице в конце коридора, Филипп взглянул на часы. Он уже 8 минут в доме, больше половины времени отводимого доком на операцию. Филипп стал подниматься на второй этаж по ступенькам, покрытым толстым ковром, не без страха прикидывая, что если сию минуту заявится тот, пути к отступлению уже не будет. Поднявшись, быстро оглядел все 4 комнаты, выходившие дверями в маленький холл. 2 спальни, одна явно для гостей, ванная, кабинет. Филипп шагнул прямо в кабинет, прикрыл дверь, зажег свет. Здесь. Расположенный в глубине дома, прямо над кухней, кабинет был мал и без окон. 3 стены заставлены книжными шкафами от пола до потолка. На нижних полках одинаковые толстые пластиковые папки. Вдоль 4-й стороны, по обеим сторонам от двери, рядами шкафчики для хранения документации. Посреди кабинета большой 4-угольный стол, на нем серый компактный терминал с дисплеем, принтер, высокая стопка сложенных гармошкой оттисков. Перед терминалом удобное кресло. Вокруг безупречный порядок, в тишине слабо шелестел кондиционер. Филипп сел в кресло и уставился на экран дисплея. В левом верхнем углу вспыхивал и гас огонек курсора. Поборником экономии тот явно не был. Терминал не выключался, чтобы в любую минуту обращаться к его услугам. Это, в свою очередь, означало, что установка может иметь связь с компьютерами, принадлежавшими именно Тодду, а не какому-нибудь вычислительному центру.